Определите формы проявления государственно-монополистического капитализма в период фашистской диктатуры. Вопрос третий. Почему гитлеровцам удалось увлечь за собой миллионы немцев? Вопрос четвертый. Как коммунисты вели антифашистскую борьбу?